Глава 11. Моя игра, мои правила. Я замерзла, лежа у открытого окна. Скорее всего, Ребров зашел в комнату ночью и пожелал, чтобы я не сгорела от стыда, а превратилась в ледышку. Пятна от слез украсили шелковую наволочку, а на уголке одеяла мелькнули остатки помады. Никогда столько не рыдала. Сложно вспомнить, когда в последний раз такое случалось. Краем глаза увидела сложенную по линейке футболку и трусики. Я не стала фантазировать, кто бы мог отправиться в магазин и выбрать черное кружево специально для меня. Одевшись, прошлепала до ванны и моментально проснулась от собственного отражения в зеркале. Мешки под глазами, искусанные губы, проблески косметики на щеках. Боже мой, кикимора! От холодной воды ничего не изменилось. Смирившись с тем, что есть, набралась смелости и вышла из спальни. Ребров сидел за столом и жевал кусочек сыра. На моей половине расположилась тарелка с блинами и полная кружка кофе. Я молчаливо заняла место на стуле и потянулась к вилке. В холодильнике варенье, сметана, мед. Сухо выговорил Ребров и снова уткнулся в экран телефона. Я сглотнула и поглядела на свой завтрак. Он не вызвал у меня аппетита. Просто потому, что я не в состоянии впихнуть в себя и малую часть приготовленного угощения. Я не шлюха. Что? Он отвел взгляд от интересного чтива в сети. И я не сплю за деньги. И в моей жизни было всего двое мужчин, которых я по-настоящему любила. Ребров не ответил. Вместо ответа он пересек расстояние от себя до меня. И как перышко взял на руки. Я вцепилась в ворот его рубашки и расплакалась. Он осторожно погладил по голове. Расцеловал щеку, что ближе всего находилось к нему, и сказал. «Прости меня, детка. Умоляю, прости. Я отключил мозг, увидев тебя с Аникеевым. Ничего похожего я не испытывал уже очень давно». «Дурак». Пролепетала я и крепче прижалась к горячей груди. «Знаю». «Не поступай так со мной больше». «Обещаю». Я отняла лоб от его плеча, и мы совпали в желании поцеловаться. Неистово, долго, со вкусом. Необходимо было остановить нарастающее возбуждение. И я отстранилась, продолжая обводить языком контур губ Саши. «Поговори со мной. Я хочу кое-что узнать». «Сейчас?» Он залез ко мне под футболку и провел костяшками пальцев вдоль позвоночника. «Да, сейчас. Пожалуйста». Ребров закинул голову и прорычал, как хищник, упустивший добычу. Я извернулась, чтобы разорвать наш контакт, и забралась на диван. Ему остался лишь один вариант — присоединиться ко мне, что он и сделал. «Что у тебя за вопросы?» Устремил взгляд вглубь меня. А я поежилась. «Просто расскажи правду. Кем на самом деле является Михалев? Что за Витек?» «Ты и про Витька услышала. Когда?» «Ночью я захотела в туалет и случайно. Только обрывки фраз смогла разобрать из твоей беседы с Рустамом». На лице Саши отразился испуг. «Почему не удивление? Я подумала, что застану его врасплох. Но мне продемонстрировали лишь маску ужаса». «Зачем тебе обо всем знать? Я уже объяснил, что не смешиваю личное и работу». «Я же не просто личное, верно? До сих пор гадаю, для чего ты искал меня все 5 лет?» «Ты меня привлекала, Ник. Не ищи в этом скрытого умысла». «Я не верю». Повертела перед его носом указательным пальцем. «Ни на грамм». «Тогда это не моя вина. Как прикажешь нам дальше строить отношения без доверия?» «Постараюсь доверять после того, как ты ответишь на все мои вопросы». «Или хочешь, чтобы я наняла частного детектива?» «Ник!» Саша приласкал мою коленку. «Ты зря паникуешь?» «Нет, Ребров, не зря». «Ладно, ладно». Он вскинул руки в жесте «сдаюсь» и поднялся, чтобы отойти от меня на пару метров к окну. «Слушай». «Очень внимательно. Олег Михалев мой одноклассник. Мы вместе начинали вести бизнес. Предвосхищаю твой очередной вопрос. Он никак не связан с нашим архитектурным бюро. Потом Олег и я поссорились. Так что поделили бизнес и разошлись в разные стороны. Теперь, когда мой статус превысил его статус, он захотел вернуть все назад. Но я отказался и попросил не лезть на свою территорию. Что касается Витька...» Саша повернулся и улыбнулся. «Он мой двоюродный брат. Живет в Норильске и часто бывает у меня в гостях. Скажи, твоя душа успокоилась?» И я подошла к нему и обняла за талию. Почему нельзя было рассказать все это давным-давно? Не хочу, чтобы ты чересчур загружалась и бралась решать мои проблемы. Я должен заниматься твоими. Например? Меня озарило насчет Раменского. Ты о Сереге? Не думай о нем. Больше он тебя не потревожит. В смысле? Что ты натворил? Тише. Ребров задержал мой порыв позвонить старому другу с телефона, что он кинул на журнальный столик 5 минут назад. С ним все в порядке. Я убедил его не вмешиваться в твою жизнь. Каким образом ты меня пугаешь? Деньги, Ника. Раменский принял выгодное предложение. Ты свободна навсегда. Ничего не бывает навсегда. А я уверен, что именно так. Ты темнишь, Саш. Я чувствую. И твой рассказ об однокласснике и брате тому подтверждение. Да чтоб тебя! Как еще мне доказать, что я чист перед законом и перед тобой? Я отпрянула и развела руки, как птица перед полетом, едва сдерживая эмоции. Не знаю. Ты возник из ниоткуда, сместил отца и странным образом избавляешься от проблем. Будь ты на моем месте, что бы предпринял? Для начала попробовал бы поверить на слово. Так и поступают в отношениях. Верят своим партнерам. Мы мало знакомы, чтобы я прыгала в омут с головой. И вчера ты тоже понял этот факт. Я извинился за вчерашнее. Хочешь, я упаду на колени, стану молить о прощении? Что? Не пари горячку. Думаю, мне лучше поехать домой. После моих слов Ребров напрягся. И я мысленно выругалась. Ну что еще? Я послал Рустика за твоими вещами. Ты переезжаешь ко мне? Какого? Я заметалась по гостиной в поисках чего-то, что сгодится, чтобы напялить на задницу и отчалить отсюда. «Ник, погоди ты!» Он прервал мою суматоху. «Я видел твою квартиру. Там полно дел в плане ремонта и интерьера. Позволь, я помогу. У меня есть знакомые электрики, строители и...» «Нет уж, ты не посадишь меня в золотую клетку. Нет-нет!» Быстро обернувшись пледом, вытянула ладонь. «Дай мне свой айфон». Ребров нехотя дал мобильник, который успел разместить в кармане. Я вызвала такси и вернула ему аппарат. «Серьезно, Ник?» «Да, более чем. Ты правишь в офисе, но вне его ты обычный мужик, ясно?» «Предельно». Он усмехнулся и подарил мне колкий взгляд. «Спасибо за понимание». Через 10 минут я прошагала на выход. А Ребров тем временем сообщил Рустаму, чтобы тот покинул мою жилплощадь и оставил ключи консьержу. Я ощутила укол победы и уже в подъезде элитной многоэтажки добавила на прощание. «Вчера ты сделал мне больно, но то, что хотел провернуть сегодня за моей спиной, причинило бы большую боль. Не нужно думать, что я безмозглая кукла. Я просто предположил, что рядом со мной тебе будет лучше, и мне тоже. Ты ошибся. У меня есть к тебе чувства, но они не настолько сильны, чтобы жить под одной крышей». Ребров замер, будто расшифровывал какой-то сложный код. А я вошла в лифт и нажала кнопку спуска вниз. Пара сумок в прихожей и брошенный чемодан в спальне. Меня чуток повеселили. Я представила, как здоровый волосатый Рустам упаковывал мое белье и прокладки. Кошмар. Сколько же мне потребовалось выдержки, чтобы отфутболить Сашу и не поддаться соблазну, каждую ночь наслаждаться его рельефным телом и завтракать в приятной компании. Разобрав вещи обратно, я сварила себе кофе и присела на табурет. Телефон ожил после зарядки, и пропущенные звонки от Ксюхи посыпались нескончаемым потоком. «Прости, подруга, мне было немного не до тебя». Часы на полочке ознаменовали 9 утра, и я поняла, что уже на целый час опоздала в офис. Интересно, а Ребров занял кресло главнокомандующего? Безответно попытав удачу поговорить с Раменским, взяла сумочку и поехала на работу. В холле бизнес-центра меня встретила сокрушительная новость. Накануне вечером скончался Борис Михайлович. Я добралась до девчонок в кадровом отделе и поманила Ксюху на разговор. Она скуксилась от обиды и поздоровалась сквозь зубы. «Можешь злиться на меня сколько угодно, я была занята». «Как всегда. Когда ты мне нужна, тебя днем с огнем не сыщешь». «Ксю...» Я подступила к ней из другого ракурса. «Помнишь, тебе приглянулось платье в бутике? Давай я подарю его в качестве извинений. К платью нужны туфли». Она сложила руки на груди. «Будут тебе туфли, какие пожелаешь». «Ну ладно, прощаю». Подруга ущипнула меня за бок и рассмеялась. «А теперь поделись, что стряслось с Михалычем». Ксюха увела меня в менее людный закуток и снизила голос до минимума. «Инсульт. Вот так. 63 года». «Да он был здоров, как бык. Сплаву восхождения марафоны. «Не понимаю». «Никто не понимает. Здоровый мужик, и тут такое». «Понятно, что ничего не понятно. Пойду работать. Обедаем вместе?» «Да». Я и Ксюха разошлись по кабинетам. В моих мыслях вспыхнул огонек подозрения. Отец Саши умер, а он, как ни в чем не бывало, разбирался со мной и не спешил заниматься похоронами и абсолютно ничем не показал свое сыновье горе. Я не в курсе их взаимоотношений, но так, как повел себя Саша, жестоко и цинично в любом случае.